«Воскресение Христово», что в Монетчиках. За Москвой-рекой, близ Кузнецкой улицы, в 5-м Монетчиковском переулке. Все Монетчиковские переулки, числом 5, находящиеся между улицами Пятницкой и Кузнецкой, получили свое название от живших здесь до 1736 года мастеров Кадышевского монетного двора. Церковь построена, деревянная, не позже 1722 года, так как в этом году упоминается в окладных книгах, с приделом преподобного Сергия, и называется «В Монетчиках». В 1739 году в окладных книгах церковь именуется уже «Славущее воскресение». В 1750 году на месте деревянной церковь построена каменная, которая в 1812 году перестроена тщанием прихожан, и тогда же сооружен предел на левой стороне трапезы иждивением действительного статского советника Андрея Даниловича Иванова во имя мученика Андрея Стратилата. Другой предел церкви во имя Божией Матери Тихвинской. Этот храм известен более в народе под названием «Воскресение Славущее». Почему и 5-й Монетчиковский переулок именовался ранее Славущинским?